третий параграф 16 главы. США. США, наряду с Японией, почитаемый прообраз новой светлой мечты теперь уже капиталистического российского будущего. Ниже дано сравнение стилей жизни среднего американца и среднего русского, выполненные в период с 1995 по 2002 годы. Противостояние России и США можно наблюдать не только на Олимпиадах. Фото 16-18. Наследственность. Сегодняшнее состояние по нормальным наследственным инфекционным болезням в США и России примерно одинаково и по набору, и по преимуществу одних над другими. Ориентировочные цифры по нашим исследованиям выглядят так. Среди 10 нормальных болезней старения, которыми болели родители средних русских и американцев, с небольшими отклонениями по странам, выявлено 50% сердечные заболевания, 35% болезни печени, 28% болезни почек, 25% бронхит, экзема легких, 24% пневмония, 19% злокачественные опухоли, 19% атеросклероз, 13% инсульт, 12% диабет, 6% психические болезни. В среднем американцы и русские по этому разделу теряют около 15-17 лет жизни, и эта цифра продолжает расти. Дети вынуждены отвечать за нездоровый образ жизни родителей. Средняя продолжительность предстоящей жизни детей сокращается из-за увеличения доли наследственных болезней старения. Образование. Мы всегда имели преимущество в области образования, которое сохранилось и сейчас. Россия была одной из образованнейших стран мира, что давало ей преимущество в продолжительности жизни. Известно, что образование продлевает жизнь при прочих равных условиях. Явное ухудшение системы школьного, среднего и высшего образования за годы перестройки может стать главной, хотя и неочевидной для многих, причиной падения средней продолжительности жизни в России. Низкий уровень образования – одна из основных причин сдерживания роста продолжительности жизни и в США. По признанию американских социологов, средний уровень образования в США был много ниже уровня в России до перестройки. И пока Россия только по инерции сохраняет лидерство. Экология. 65% поверхности России – одна из самых экологически богатых стран мира. И сейчас экологически не загрязнено. В США сохранился только 1% экологически чистой территории. Воздействие человеческой деятельности на 1 гектар американской земли в 58 раз интенсивнее, чем на 1 гектар русской земли. Американцы бывают на свежем воздухе в среднем только 1 час, а русские – 2 часа. Мало кто знает, что 1 час вне помещения продлевает жизнь на 1 год. Ни у русских, ни у американцев не принято делать дыхательную гимнастику. С пребыванием на свежем воздухе у нас дела обстоят несколько лучше, так как многие россияне вынуждены работать на своих приусадебных участках. Общественный экологический ресурс в России в целом выше, чем в США. Таблица 16.6. В настоящее время по этим трем группам вопросов мы имеем преимущество в 8 лет. Водно-питьевой режим. Американцы лучше соблюдают водно-питьевой режим, так как подавляющее большинство из них один или два раза в день регулярно принимают душ или ванну. В Америке принято каждый день менять костюм, как для женщин, так и для мужчин, подчеркивая тем самым, что верхняя, само собой разумеется, и нижняя одежда чистится или стирается ежедневно. Эта мода вошла в привычку наций, как белого, так и негритянского населения. А социальные и жилищные условия позволяют принимать душ и менять одежду каждый день. Как и русские, американцы мало что знают о пользе питья воды только натощак. Однако американцы ревностно относятся к качеству воды в водопроводе. Практически всегда в доме есть отдельный кран для питьевой воды особой очистки. Зато доверчивость американцев к любым жидкостям всех цветов в бутылках, пакетах и даже мешочках не знает границ и почти сводит на нет их преимущества в водно-питьевом режиме. Тем не менее, они выигрывают у нас около 4 лет на водно-питьевом режиме. Физическая культура после перестройки у нас исчезла как направление государственной политики. Все стадионы, взрослые и детские спортивные центры влачат жалкое существование и только сейчас понемногу начинают восстанавливаться. Зато усилилась физическая нагрузка в областях индивидуального строительства, огородничества и садоводства. В Америке жилье часто расположено в сельской местности, однако кроме газона около дома ничего нет. Физическая культура в США в почете. А тренажерные центры весьма популярны и охотно посещаются американцами. Им это внушают производители тренажерной техники ежедневно. Тем не менее, этого явно недостаточно, и жители Америки теряют из-за гиподинамии 16 лет жизни, а русские и того больше – 19 лет. Потенциал американской промышленности по производству продуктов питания кажется беспредельным. В общепите по-американски за 4-6 долларов при зарплате 30-40 тысяч долларов в год – это копейки. Как правило, есть все виды продуктов на все вкусы в форме шведского стола. Увы, гамбургеры, хот-доги, жареная картошка, белый хлеб, острые приправы – их типичная национальная пища. Американцы используют более 2000 видов пищевых добавок. За один год житель США съедает 67 килограмм красителей, заменителей, наполнителей, разрыхлителей и тому подобное. К ним же относятся гормоны и лекарства для животных, содержащиеся в яйцах, мясе скота и птиц. Пища – причина 40-50% всех заболеваний раком, как, впрочем, и многих других болезней в США. Наша картошка, лапша, хлебобулочные изделия в сочетании с мясными, рыбными и молочными продуктами по качеству и сочетанию продуктов мало отличается от американской еды. Однако русский народ в средней массе ест менее химизированную пищу. Русские потребляют более натуральные мясные продукты, овощи, злаки и фрукты. Тем более, что страна сейчас в самообороне. И многие по полгода и больше живут на выращенном своими руками урожае. Часто встречаемая полнота американцев кажется даже нам, русским, 70% русских имеют избыточный вес, чудовищной и больше похожа на отек, чем на российское ожирение. Так оно и есть. Россия обгоняет Америку на 3 года благодаря более здоровому питанию. Правда, ножки Буша, напичканные гормонами, зараженная говядина Великобритании, 70% продуктов питания, поступающих из-за рубежа с просроченным сроком годности, более 50% ядовитых алкогольных напитков подпольных и напольных производителей, новая волна алкоголизма и наркомании скоро могут свести на нет наши преимущества. В обеих странах знания в области культуры очищения организма находятся в зачаточном состоянии. К ним относятся соблюдение религиозных или иных постов, ограничение количества съедаемой пищи, разгрузочные дни и другое. Они используются не более чем 3% русских и американцев. Итак, по этим 4 группам – вода, движение, питание, очищение – Россия имеет отрицательный баланс в 4 года. Социальное обеспечение. Америка напоминает большой, хорошо отлаженный конвейер, работу на котором непросто получить, так как всегда есть избыточная рабочая сила. Однако, работа позволяет занять хорошее социальное положение в обществе, где главный бог – деньги и, как следствие, приобрести устойчивое психологическое состояние. Большинство конфессий в Штатах активно содействует своей пастве в поисках работы. В целом процент верующих в США высок – 70-90%. Половина людей со средним и высшим образованием нерелигиозны. Это как раз те, которые в финансовом отношении чувствуют себя устойчиво. В США во много раз больше, чем в России, производительность труда, обусловленная в частности значительным превышением энерговооруженности производства. Но напряженный рабочий ритм жителей Америки, который еще 5-7 лет назад казался нам очень тяжелым, теперь мы сами к нему начали привыкать, создает колоссальный стрессовый фон. В сочетании с возможностью в любой момент потерять работу, стресс часто деформирует психическое состояние до болезненных форм. Нужно отдать должное американцам в попытке победить этот стресс. В частности, их техники общения друг с другом на работе, в транспорте, семье можно позавидовать. Это общение похоже на театр, в котором все готовы играть свою роль с блеском, правда, до определенного предела, пока это не касается финансовых проблем. В целом, отношения людей в Америке значительно более формальны, чем в России, что, главным образом, не нравится многим русским переселенцам. Общество, впрочем, как и во всех странах, разбито на кланы, зависящие от уровня дохода, национальной и религиозной принадлежности и соблюдения неписанных законов общения внутри клана и между кланами соблюдается более строго, чем у нас. К сожалению, за годы перестройки мы догнали американцев в рабочем ритме, что создает у нас стрессовую ситуацию другого рода, но не менее напряженную. Россия переживает сейчас смену идеологии, пытаясь восстановить тысячелетний христианский дух. В настоящее время страна в психологическом отношении, к сожалению, проигрывает Америке. По сумме групп условия жизни, условия труда и психологическое состояние средний русский теряет 7 лет жизни по сравнению с американцем. Медицинское и лекарственное обслуживание работающего населения и пенсионеров организовано в США намного лучше, чем в России. Например, любой пенсионер имеет страховой медицинский полис и может по медицинским показаниям сделать операцию стоимостью выше 1 миллиона долларов. Кроме того, существует разветвленная сеть домов престарелых, очень похожих на санатории и курорты в нашем представлении. В одном из таких домов я видел вывешенные на стенке права его обитателей, набранные крупным шрифтом. Медобслуживание увеличивает средний возраст населения США на 6 лет по сравнению с Россией. Вредные привычки. Американцы явно меньше курят, чем русские. Курящих могут не взять на работу. С алкоголем примерно то же самое, хотя в Америке сейчас модно пить красное вино. Производители, заинтересованные в получении прибыли от продажи вина, убеждают своих сограждан, что оно продлевает им жизнь. По наркомании, СПИДу, проституции американцы пока впереди. Но мы упорно и настойчиво работаем, чтобы их догнать. В настоящее время мы теряем около 15 лет, а американцы 10 лет жизни на вредных привычках. Всего по четвертому разделу средний американец выигрывает у русского 18 лет, а общее наше отставание по всем 12 ключам долголетия составляет 14 лет жизни. Косвенным подтверждением потери 14 лет жизни россиян по сравнению с американцами может служить сопоставление экологических профилей США и Российской Федерации. Таблица 16.6. Если бы удалось поднять уровень санитарии, улучшить качество питьевой воды, изменить состояние окружающей среды, усилить защиту дикой природы, снизить загрязнение водных ресурсов, увеличить эффективность промышленного производства, то это помогло бы вернуться в золотой миллиард, по крайней мере, по продолжительности жизни.